Я больше всего похожа на знаменитую звезду музыкальной комедии на Бродвее, Мэрилин Миллер. Забавно вспоминать об этом теперь, когда я в самом деле стала Мэрилин Миллер. Начало мифа. Пришло время, когда я стала, ну, скажем, признанной. И никому в голову не приходило, чем же я занимаюсь вне съемочной площадки, ведь меня не видели ни на премьерах, ни в прессе, ни на приемах. Все очень просто. Я ходила в школу. Ведь прежде у меня не было возможности закончить образование, поэтому я и стала посещать по вечерам занятия в университете Лос-Анджелеса. А днем зарабатывала себе на жизнь маленькими ролями в фильмах. Я слушала курсы истории литературы и истории Америки, читала много классики, открыла для себя массу вещей. Однако люди во мне предпочитали видеть старлетку, легкомысленную, сексуальную и глупую. Аналогично произошло и с моей репутацией всегда опаздывающей, о которой вспоминают лишь тогда, когда я опаздываю. На самом же деле, мне кажется, я просто не могу поспеть за другими. Они вскакивают в автомобили, стремглав устремляются вперед. Не думаю, что мы созданы, чтобы жить как машины. Кстати, это настолько бесполезно, и насколько лучше работается, когда следуешь здравому смыслу и имеешь передышку. Если на студии, репетируя, делая прическу, макияж, одеваясь, я должна торопиться, то на съемочной площадке я появляюсь уже выжатая. Режиссер Джордж Кьюкор во время съемок «Миллиардера» считал более разумным дать мне возможность прийти немного позже, но в полной форме. Во всяком случае, что я люблю, так это не торопиться. Наше время слишком суетно, поэтому люди такие сдерганные и несчастные в жизни. Как можно добиться совершенства в таких условиях? Совершенство требует времени. Я хотела бы стать великой актрисой, настоящей, и быть счастливой настолько, насколько это возможно. Но что значит быть счастливой? Счастье. Желание стать настоящей актрисой – все это требует много усилий и времени. Лично мне, когда удается достичь чего-то в своей работе, кажется, что я прикасаюсь к тому, что называют вершиной счастья. Но это лишь мгновение. В общем и целом я несчастлива. И если на кого и похожа, так на побитую собаку. Мои две жизни, профессиональная и частная, настолько личностны, настолько переплетены друг с другом, что я просто не могу их разделить. Одна неизменно влияет на другую. Мне кажется, меня постоянно одолевает желание быть самой восхитительной. Я знаю, что это некоторых рассмешит, но это действительно так. У поэта Райнера Марии Рильке есть книга, которая мне очень помогла. «Письма к молодому поэту». В моей жизни были такие моменты, когда без нее я просто решила бы, что сошла с ума. Когда артист... Извините, но я считаю себя уже почти артисткой. Здесь наверняка кто-нибудь засмеется, именно поэтому я и извиняюсь. Так вот, когда артист любой ценой ищет правду, у него иногда возникает чувство надвигающегося безумия. На самом деле он просто насилует себя, чтобы обнажить свою сущность. И поверьте, это очень, очень тяжело. Порой я говорю себе, будь естественной, от этого все зависит. И не получается. А иной раз все идет как бы само собой. Любовь и работа. После Артура Миллера, пожалуй, наиболее сильно изменил мою жизнь Ли Страсберг. Именно поэтому я так люблю бывать в актерской студии. Когда мне выпадает быть в Нью-Йорке, я всегда ее посещаю. У меня одно желание – постоянно, ежесекундно стремиться к совершенству. На съемочной площадке перед камерой я хочу быть совершенной. Совершенной настолько, насколько это возможно, до предела. Работая на заводе, субботними вечерами я ходила в кино. Это была единственная возможность развеяться, посмеяться, оставаясь сама собой. Каким же бывало разочарование, если фильм оказывался плохим? Целую неделю я так ожидала и так тяжело работала, чтобы заплатить за это. Если мне казалось, что актеры играли спустя рукава, я выходила расстроенная, будто меня предали.